«Нет», – жестко возразила я, и от пришибленной меня подобного никто точно не ожидал, но я уверенно посмотрела на Аба, а затем вздохнула и прошла мимо Дерка и Крауча в больничный коридор. «Вы идете, джентльмены, или я, как настоящая леди, опять буду разгребать все одна, вот эта девчонка», – восторженно воскликнул Аб, бодро выйдя из целительской следом за мной. «А ты проморгал такую, эх». Последние слова были обращены к Дерку, но он лишь с прежней жалостью покачал головой и молча зашагал рядом, осознав таки, что отговорить меня у него не получится от слова совсем. Переодевшись, мы незаметно выскользнули из больницы и в сопровождении Крауча трансгрессировали к нужному месту. Тихая неприметная улочка на самой окраине мелкого городишки, коих вокруг Лондона было достаточно, а на самом ее краю располагались настолько ветхие дома с заколоченными дверями и окнами, что рассчитывать, что поблизости были живые люди, как-то не приходилось. Тем более, что мерзопакостная морось и сырость почти весь день и не располагали к прогулкам, так что наше перемещение вряд ли кто-то заметил. Но прежде чем мы подошли к одному из покосившихся домов грязно-голубого цвета, дверь которого была просто сорвана с петель, Крауч замер и негромко обратился к нам. «Перед тем, как вы увидите его, я думаю, вам стоит это знать». После этих слов его голос стал еще тише, а у меня на мгновение замерло сердце. Убийство Нэша взяли на себя черные котелки. «Кто?» – недоуменно уставилась я на него, не совсем понимая, о чем шла речь. Дерек с Абом тоже были в легком замешательстве, а Крауч поморщился и продолжил разъяснение. С тех пор, как убили Марка и начались все эти исчезновения и смерти маглов, изначально было понятно, что это дело рук не одного человека, а целой группы, но никаких улик у нас не было, лишь догадки. Но сегодня с утра, когда наши вышли на Нэша, прямо к нам в кабинет прислали письмо эти котелки. Они взяли на себя убийство Марка и Нэша и еще десяток исчезнувших, но трупы остальных мы уже не найдем. «Но зачем?» – воскликнула я, понимая, что точно это была очередная уловка Тома, но чего он хотел добиться этим? Что за чистосердечное признание? Крауч же от моего вопроса скривился еще больше. «Они хотят добиться отмены статута о секретности», – с большой неохотой ответил он. «Они хотят, чтобы маглы узнали о нас, хотят стереть границы между обычными людьми и волшебниками, хотят, чтобы никто больше не скрывался. Но зачем им убивать Нэша? Он и так продвигал поправки к статуту». Крауч на мой вопрос набрал в легкие побольше воздуха, а морось, сыпавшаяся с покрытого тяжелыми тучами неба, насквозь пропитывала нас. Судя по письму, Нэш был просто ряженым клоуном, который больше чесал языком, чем что-то делал. Им это надоело. И все эти убийства маглов целыми семьями, они хотят привлечь внимание к необычным смертям, потому что маглы не могут объяснить их, и это все просачивается в прессу. Мы стираем память, Кейт, следим за малейшими сообщениями, но уследить за всем просто нереально. Люди боятся, нас заваливают письмами, журналисты поливают помоями в газетах, если новый министр магии не предпримет никаких мер, ужесточающих статут о секретности, то народ просто отправит все правительство в отставку. Боюсь даже представить, что тогда будет. Вот оно что, Том выдумал несуществующую банду, чтобы люди сами поддержали его марионетку на посту министра. Чтобы ни у кого и сомнений не возникло, зачем нужно оградить волшебников от контактов с маглами, а что дальше? Отсюда можно начать принижать грязнокровок, ведь они тоже как бы угроза, побочный продукт. Он сможет убедить массы, что маглы – это второй сорт, опасность, и что волшебникам нужно взять всю власть себе для своей же безопасности. Если люди будут в страхе, он сможет легко управлять коллективным разумом. Мразь, я настолько глубоко ушла в свои мысли, что не сразу заметила, как к нам подошли еще два человека, одетые в темные костюмы и плащи сверху. А Крауч, заметив приближающихся людей, помахал им рукой и сказал: «Поэтому я хочу, чтобы вы как можно тщательнее осмотрели труп. Нам нужно найти зацепку, улику, хоть что-то. Они не зря оставили нам этот труп, это послание, и надо разгадать его. Нам нужно как можно быстрее вывести эту банду из тени, пока не стало слишком поздно. Эйвери, Поттер, наконец-то». При словосочетании «пока не поздно» мне захотелось нервно рассмеяться, потому что трое из шести человек вокруг уже состояли в черных котелках. Было поздно, но Крауч этого не видел и не увидит до самого конца, пока власть не сменится. Дождавшись, пока к нам подойдут мракоборцы, мы все вместе направились к дому, а я специально плелась самой последней и едва слышно шепнула Дерку: «А как он называет свою?» Дерек как-то странно посмотрел на меня, словно не ожидая, что я не знала таких вещей, а затем также чуть слышно выдохнул. Пожиратели смерти. Мне от такого названия сразу стало противно, а Ивери, шедший прямо перед нами, вдруг обернулся, улыбнулся мне и вежливо произнес: «Доброе утро, целитель Лейн. Чудесно выглядите». Выглядела я, конечно, так себе, зато такой кристально чистый намек поняла сразу же. Натянув на лицо вежливую улыбку, я молча кивнула в ответ, и Ивери отвернулся от нас и что-то сказал Поттеру, рослому парню с шевелюрой лохматых черных волос, шедшему чуть впереди. А мы с Дерком переглянулись и уже молча вошли в дом. Всюду толстый слой пыли, в котором, однако, можно было довольно четко увидеть множество следов. Подростки, полиция, мракоборцы людей здесь, судя по отпечаткам на полу, действительно побывало немало, но труп, как нам и обещали, был не тронут, так что у нас было достаточно возможностей. Правда, в этот раз мне даже голову не пришлось ломать по поводу времени смерти, я его знала в точности до минуты. Нэш, впрочем, неплохо сохранился для недельного трупа. Поскольку он лежал на спине, да еще и с открытыми глазами и ртом, то можно было достаточно неплохо оценить слизистые, и они хоть и были сухими, но все же не такими, какими должны быть, да и трупного запаха почти не ощущалось. Похоже, что его перенесли сюда день или два назад, а до этого он находился в холодильнике или под действием каких-то замораживающих чар, способных так хорошо сохранить тело. Но высказывать вслух свои размышления я не стала, потому что до этого мне очень тонко намекнули, что болтать лишнего не стоит. И Ривери для пущей убедительности будто случайно встал за мной и следил за каждым моим действием. Но я старалась не обращать на него внимания и, опустившись на колени, принялась дальше проводить осмотр жертвы. Одежда Нэша была вся в грязи и местами порвана, словно он долго находился в заточении, и сквозь большие дыры нам были отчетливо видны фиолетовые полосы, шедшие в разных направлениях. Но самая яркая полоса была на шее, в нижнем ее отделе, такого же фиолетового оттенка, равномерная и не очень широкая. Сглотнув, я посмотрела на Дерка, потому что не знала, что стоит сказать, и он сильнее наклонился вперед над трупом и пробормотал. Судя по отметинам на теле и шее, его удавили заклинанием инкарцера. Конечно, это было открытое вранье, но Дерку, видимо, заранее выдали нужный ответ. Если бы я не знала всей ситуации, то принялась бы активно спорить, потому как странгуляционная борозда была обычным трупным пятном от уже посмертного сдавления веревкой, а не багровой, имеющей свои отличительные черты. Подъязычная кость была цела, кровоизлияний в мышцы шеи не было, да и сама борозда была в нижней трети шеи, тогда как удушье веревкой гораздо удобнее в средней трети. И, конечно же, сломанный в шейном отделе позвоночник. Но Дерек явно понимал, что делает, а я благоразумно молчала, пока ко мне не обратился Крауч. «Целитель Лейн, да, это инкарцера», подумав, выдала я, чуть повернув труп на бок. Удушье веревкой было при жизни, об этом свидетельствуют отметины на шее и теле, судя по цвету трупных пятен, его убили день или два назад, трупное окоченение еще есть и сильное, а это еще что такое? Нэш, конечно, лежал на спине, но одна его рука была подмята под туловище, и мне понадобилось немало усилий и помощь Дерка, чтобы разрушить трупное окоченение и выпрямить руку, в ладони которой была зажата какая-то коробочка или шкатулка. Такой находки явно никто не ожидал, Дерек точно, поэтому он с опаской посмотрел на шкатулку, и только я потянулась к ней, как за моей спиной раздался восклик: «Целитель Лейн, не трогайте, на ней может быть проклятие». Поскольку кричала Эйвери, который точно знал побольше меня и даже Дерка, я тут же отдернула руку и отодвинулась в сторону от греха подальше. Абжи с нескрываемым любопытством подошел поближе к нам, ведь теперь был его профессиональный интерес, и, склонившись над телом, начал шептать проявляющие чары. Специалист Ривелия. Но коробочка не засветилась, не шевельнулась, не загорелась, как это обычно бывает с проклятыми вещами, когда их трогают знающие люди, так что на ней нет никаких проклятий, вынес заключение об после череды проверок, но я все равно не рискнула бы взять шкатулку в руки. Но кто-то должен был это сделать, и этим человеком на удивление оказался Ивери. «Так, посмотрим, что внутри», — пробормотал он, подняв шкатулку с ладони Нэша, но только Ивери выпрямился, как Крауч вырвал шкатулку из его рук. «Осторожнее, Эдвард, мы же не знаем, что там. Еще не хватало, чтобы мой второй сотрудник пострадал. Меня тогда совсем со свету сживут». Эйвери послушно вздохнул, а я так и замерла на месте, не в силах отвести взгляд от Крауча и дурацкой шкатулки. Крауч же еще немного побормотал над шкатулкой, но все его проверки ничего не дали, и он решил все же открыть посылку на свой страх и риск, правда, заклинанием и на значительном расстоянии. Положив шкатулку на пыльный стол неподалеку, он сделал 5 шагов назад, а затем взмахнул палочкой. Система Перья. Конечно, такие мощные чары были лишними для такой маленькой шкатулки, но она на удивление выдержала, только крышка с громким щелчком откинулась назад, а внутри ничего не было, только красная обивка, и все. «Что за?» – пробормотал Крауч, явно не ожидая, что после стольких усилий мы в итоге ничего не получим. Я облегченно выдохнула про себя, поскольку атмосфера успела накалиться до предела, а Крауч, уже не опасаясь, быстро подошел к столу и склонился над шкатулкой. Это было роковой ошибкой. Едва его лицо оказалось в полуметре от шкатулки, из нее выстрелила струя какого-то белого порошка. Крауч сразу попятился назад и начал растирать глаза руками, а я внезапно осознала, кто же оказался следующей жертвой Тома, о которой он меня лично предупреждал. Сам глава магического правопорядка. Крауч будто ослеп, он тыкался наугад во все стороны, но силы быстро покинули его, и он с громким стоном осел на пол, продолжая бесцельно тереть глаза. «Мразь!» – шепотом протянула я, а после вскочила на ноги и подбежала к Краучу, чтобы оценить, насколько он пострадал. «Кейт!» – тут же закричал Дерек. Эйвери тоже оживился и быстрым шагом подошел к нам, но мне уже было наплевать. «Убить второго человека на моих глазах нет уж, его надо к нам в больницу, живо!» – закричала я, насильно убрав руки Крауча от лица. Но он еще громче застонал и принялся опять растирать глаза. «Дерек, в твое отделение, это точно яд. Не знаю, каким был план великого кукловода, но мое поведение было естественнее некуда, и придраться к нему никто не мог». Подняв Крауча в воздух с помощью левитирующих чар, мы в эту же секунду трансгрессировали ко входу в больницу, а уже через 7 минут наш пациент лежал в отделении Дерека в отдельной палате, в которую постепенно пришли и АП, и сепсис, которому незамедлительно сообщили о случившемся на осмотре трупа Нэша и мракоборцы. «Что это за яд, Дерек?» – воскликнула я, уложив Крауча на кровать, а его лицо тем временем начало покрываться пузырями, заполненными жидкостью с примесью крови, и пузыри медленно, но неотвратимо сползали на шею, а состояние пострадавшего планомерно ухудшалось. «Я не знаю, Кейт», – ошалела глядя на пузыри, – ответил Дерек, и я с отчаянием посмотрела на него. «Я никогда не видел такого до этого, мне надо посмотреть в справочниках. У нас нет времени», – взвизгнула я, пристально вглядываясь в его лицо, чтобы понять, играл он или действительно не знал, что это был за яд. Но Дерек явно был растерян, такого не бывало до этого даже в довольно сложных случаях, так что, скорее всего, он на самом деле просто не знал. Покачав головой, Дерек подошел поближе к Краучу, вгляделся в пузыри и протянул. «Мы не можем перебирать противоядие наугад, Кейт. Это может быть опасно, и на это потребуется гораздо больше времени. Я сейчас». С этими словами он выбежал из палаты, а я подсела к Краучу и схватила его за руку, но так и замерла на месте, словно статуя. Не знаю, сколько я так просидела, но когда Дерек вбежал наконец в палату, держа в руках несколько книг, я даже не шевельнулась, смотря на свою левую руку. «Кейт, Кейт, что с тобой?» – с тревогой спросил Дерек, но я прохрипела. «Смотри», – и взглядом указала на свои часы, камни которых горели кроваво-красным, а стрелки указывали 3:42, то есть до обозначенного времени было чуть больше 3 часов. Дерек, увидев часы, так и расширил глаза от ужаса, понимая, что Крауч умрет, что бы мы ни предприняли. «Нет, черт возьми», – взвизгнула я, вскочив на ноги. «Но, Кейт, он не умрет, тебе ясно?» Прорычала я прямо в лицо Дереку, а после начала расхаживать туда-сюда, думая, как же можно было обмануть саму смерть. Ее надо было обмануть. Я не могла позволить ему забрать еще одну жизнь невинного человека. Походив так в полной тишине, нарушаемой лишь хрипами Крауча, я замерла на месте, а в голове постепенно зрел план. «Нужно подобрать противоядие», — скомандовала я Дереку, но он только покачал головой. «Кейт, Крауч умрет, даже если он умрет от остановки сердца и дыхания», — согласилась я, прикинув в голове, сколько же всего нужно будет притащить сюда и как можно быстрее. Дерек посмотрел на меня, как на умалишенную, Но я остановилась перед ним и выпалила: «Но мы сможем завести сердце обратно, Кейт», — скривившись, протянул он, но меня теперь уже было не остановить. «Послушай, кора головного мозга может жить до 5 минут в отсутствии кислорода. Сердце Крауча становится, да, но если мы сможем искусственно запустить его и поддерживать дыхание, то он сможет очнуться, надо только подобрать противоядие и кое-что еще». Дерек от моей идеи только тяжело вздохнул, он не верил мне, но я-то знала, что такое возможно. Пусть и ни одного дня не проработала в реанимации, но что-то я должна была знать. «Так, верь мне», – прошептала я, сжав его руку, и он чуть приподнял уголки рта. Я же, добившись пусть и такого, но согласия, тут же оживилась и крикнула: «Ищи противоядие, я скоро вернусь», а сама побежала прочь из Мунга, чтобы раздобыть все необходимое. А все необходимое для реанимации было в отделении реанимации и интенсивной терапии обычной больницы, это было и ежу понятно. Притворившись одним из сотрудников, я проникла в ближайшую больницу и первым делом принялась крутиться у неработающего аппарата ИВЛ-2, чтобы как-то скопировать его. Конечно, махина была внушительной, гораздо больше современных аналогов, но волшебная палочка мне, спрашивается, на что? На мое счастье, больница была не очень большой, конец мая, отделение стояло пустое. Извертевшись, я создала с помощью Джеминия точные копии аппарата и кардиомонитора, пусть и недолговечные, но нескольких дней их существования было вполне достаточно. А затем с помощью диминуэнда уменьшила оба аппарата настолько, чтобы они влезли мне в карман. Закончив с аппаратурой, я пошла разорять процедурную, пусть и с тяжестью на сердце, но ситуация того требовала. 2 пачки дексаметазона 1 по 25 ампул в каждой, пачка с адреналином, пенициллин на всякий случай, физраствор и многоразовые стеклянные шприцы, чтобы всю эту красоту разводить и вводить, ну и инструкции к гормонам, потому что дозировки я уже и не помнила. Это в карманы не влезло, поэтому пришлось наколдовать сумку и сложить все туда, а после я тенью выскользнула из больницы, пообещав себе, что обязательно вернусь и пополню запасы, когда все обойдется. Когда я вернулась в палату, в которой Крауч был уже полностью покрыт повязками с бледно-желтой мазью, видимо, пузыри достаточно быстро распространились по всему телу, Дерек сидел за столом вместе с Абом и Сипсисом и судорожно листал справочники, а 2 других целителей вились вокруг умирающего пациента. «Кейт, противоожоговая мазь не помогает», не отрываясь от текста, прокричал Дерек, но я невозмутимо подошла к кровати Крауча, положила на пол крохотные фигурки аппаратов по обе стороны от койки и прошептала: «Энгарге». Аппараты за считанные секунды вернулись к своим размерам, а целители так и замерли в шоке от их вида. «Что это?» – воскликнул Дерек, увидев махины, но меня его удивление волновало в последнюю очередь. Были проблемы и посерьезнее. Наше спасение. Только как бы их заставить работать? Они без электричества бесполезны, черт который час. 1:30, тут же ответил один из целителей, а время в наших руках буквально таяло. «Дерек, нам нужно как-то заставить заработать эти аппараты, иначе все без толку». Я с мольбой уставилась на него, а Дерек с минуту посмотрел мне в глаза, а после без единого слова вышел прочь. «Ну и почему мужчинам так трудно сказать что-то?» — прокричала я про себя, сев на место Дерека, чтобы самой пролистать справочники в поисках нужного противоядия, потому как от моей обычной медицины пока не было никакого проку. Минуты тягостно тянулись одна за другой, Краучу становилось все хуже и хуже. Пузыри, лопаясь, лишали его жидкости, а кожа под ними никак не хотела заживать даже от очень сильных мазей. Постепенно из его рта начала выделяться пенистая мокрота светло-розового цвета, и дело было уже точно дрянь. В силу вступил отек легких. Не выдержав, я вскочила с места, чтобы ввести хотя бы гормоны, а тем временем в палату неожиданно ворвался Дерек, да еще и не один. Я, держа в руках пачку с дексаметазоном, удивленно уставилась на чудаковатого долговязого мужчину средних лет с огненно-рыжими волосами и веснушками на лице, а Дерек, махнув на меня, сказал: «Кейт, это Септимус Уизли, он специалист по магловским изобретениям. Что нужно сделать? Нужно заставить эти аппараты работать здесь без электричества», — воскликнула я, подведя Септимуса к аппарату ИВЛ. «Пожалуйста, у нас очень мало времени, Каспер Крауч скоро умрет». Септимус, услышав имя, так и замер в шоке на месте, и мне пришлось слегка потеребить его по плечу, чтобы привести в себя. Но он все же очнулся и, опустившись на колени, принялся с интересом рассматривать аппараты, положив палочку за ухо. Что должна делать эта машина? Она должна нагонять воздух в легкие. Вот, здесь трубка, мы введем ее в дыхательные пути и будем искусственно поддерживать дыхание. Это поможет выиграть время, пояснила я. А Септимус указал рукой на другой аппарат. А тот, он будет показывать частоту сердечных сокращений и давления, чтобы следить за работой сердца, пожалуйста, если вы можете помочь. Я постараюсь, кивнул мне Септимус, найдя у аппарата его шнур питания. Все-таки Каспер Крауч, да я ему жизнью обязан, не меньше. Я не стала вдаваться в подробности, что же такого сделал Крауч для друга Дерека, а вместо этого распечатала гормоны, набрала в шприц и, еле-еле найдя живую вену, ввела дексаметазон. И эффект на удивление не заставил себя долго ждать. Пузыри вдруг перестали распространяться по телу, а те, что были, перестали лопаться. «Черт подери!» – протянула я, не веря своим глазам, а Дерек оторвался от справочников и подошел ко мне. Но останавливаться было нельзя. Если гормоны подействовали, значит, надо было вводить еще, тем более что отек легких уже нагрянул в гости, и Крауч начал синеть. Еще 4 миллиграмма, и пузыри окончательно прекратили расти и лопаться, а на горизонте забрезжил луч надежды. «Дерек, нам нужно противоядие», — воскликнула я, набирая третий шприц. «Долго я его гормонами кормить не смогу, у него и так надпочечниковая недостаточность впереди». «Я ищу», — ответил он, быстро пролистывая справочники, и вдруг на всю палату раздался довольно громкий гул. «А во, надо же!» — удивленно воскликнул Септимус, а аппарат его начал работать даже в больнице, полностью пропитанной магией. «Слава богу!» — выдохнула я про себя, а Септимус приступил ко второму аппарату. Я тем временем послал одну из медсестер в лабораторию Дерека за спиртом, а когда он оказался у меня в руках, то подключила Крауча к аппарату и сделала так, чтобы машина нагоняла в легкие не только воздух, но и пары этилового спирта 3, поскольку более эффективного пеногасителя нам все равно было не найти, а с отеком что-то надо было делать. Но Крауч все равно уходил на наших глазах, и мои часы, горевшие красным, только лишний раз подтверждали это. Надежда была только на то, что мы сможем заставить сердце снова биться, когда оно остановится. Через 20 минут заработал кардиомонитор, а Дерек радостно заявил, что нашел противоядие. Правда, яд оказался настолько редким и коварным, что так быстро сделать противоядие не получится, хоть у Дерека и были в запасах все необходимые ингредиенты. В последние полчаса Дерек прямо в палате возился с противоядием, организовав здесь какое-то подобие лаборатории, а когда стрелки нормальных часов замерли на тех же цифрах, что и мои, кардиомонитор указал на остановку сердца. «Господи, помоги!» – взмолила я про себя, схватив заранее набранные в шприцы адреналин и дексаметазон, а после того, как лекарства были введены в кровеносное русло, ударила со всего размаха кулаком по грудине и принялась делать непрямой массаж сердца. Из плюсов по сравнению со случаем 14-летней давности было то, что искусственные вдохи было делать не надо, аппарат ИВЛ отлично справлялся и без меня. Из минусов, я по-прежнему была хрупкой женщиной, пусть и постарше, а еще часы, показывавшие время смерти, редко когда ошибались, никогда не ошибались. Но он ведь уже умер. Так, меня хватило на 6 минут интенсивного массажа, а после я судорожно вдохнула воздух, уже начав терять сознание, и вдруг кардиомонитор начал отрывисто пищать. Изолиния постепенно изогнулась, а писк стал все равномернее. «Получилось», – прошептала я, с широко открытыми глазами смотря на монитор, который показывал ЧСС-4 в 42. Учитывая, что минуту назад было 0, это был просто потрясающий результат. Частота постепенно стала расти, воздух по-прежнему нагонялся в легкие, а я стояла на месте, боясь пошевелиться и испортить чудесную картинку. Мои часы вновь загорелись благородным синим оттенком, и я, дрожа крупной дрожью, очень осторожно коснулась кончиками пальцев руки Крауча, но часы не замерли на месте, они шли дальше, подарив человеку второй шанс. «Господи, получилось!» Завизжав от счастья, я обернулась и встретилась взглядом с Дерком, который замер на месте точно так же, как и я минуту назад, не веря своим глазам. Но Крауч легко зашевелился, и Дерек неуверенно улыбнулся мне. Я же, не удержавшись, бросилась к нему и, повиснув на шее, жадно впилась в губы. «У нас получилось!» Рыдая от счастья, выдохнула я, а Дерек подхватил меня на руки, рассмеялся и также страстно ответил мне на поцелуй. «Эй, ребята, может, хватит?» Пробасил Ап, но по его голосу слышалось, что он и сам только-только пришел в себя. «Кейт», закончив поцелуй, я широко улыбнулась Дереку, отстранилась от него и, держа левую ладонь на уровне лица тыльной стороной от себя, громко заявила: «Пока на этом пальце не будет кольца, я свободна как ветер, и могу делать все, что захочу, например, это». Притянув к себе Дерка, я вновь поцеловала его и сквозь поцелуй почувствовала легкий смех. «Я точно сегодня напьюсь», – прошептала я, когда уже Дерек отстранился от меня. «И оставишь Крауча без присмотра?» – с улыбкой спросил он, вытерев пальцами слезы с моих щек, и я ответно улыбнулась. «Ты прав, напьюсь, когда Крауч встанет с этой кровати и нам нужно противоядие. Оно будет готово через 1.5 часа, осталось совсем немного, ты сможешь его удержать столько времени?» Я кивнула, а из глаз снова брызнули слезы от нахлынувших эмоций. Крепко прижавшись к Дерку, я разрыдалась на его плече, а он провел ладонью по моей спине и ласково проговорил: «Ну что ты, Кейт, я выиграла», прошептала я ему на ухо, чтобы остальные не услышали. «Я выиграла, я спасла Крауча от него». «Да, Кейт, ты выиграла, и не только у него», шепотом ответил Дерек. «Ты выиграла у самой смерти, расскажешь мне потом, как?» Я вновь кивнула, и он крепко прижал меня к себе и выпустил из объятий. «Противоядие будет скоро готово». Сказав это, Дерек вернулся к работе, а я, заметив недовольство оба своей выходкой, показала ему язык. На всю палату сразу раздался громогласный смех, а я с улыбкой села на стул рядом с Краучем, чтобы мониторить его показатели, а самое страшное было уже позади. Человек передо мной был жив. Листья были повсюду. Стебли, словно змей, шевелились подо мной, вокруг меня, медленно опутывая. Душа. Темно, холодно, больно. Дьявольские силки впиваются в кожу, сдавливая ее, сосуды, останавливая кровь. И вдруг, луч света. Он слепит, он греет, а противные листья в страхе отпрянули в разные стороны, отпрянули в темноту, и я, удерживаемая только ими до этого, упала в пропасть. От секундного чувства свободного полета я дернулась и тут же проснулась. В палате Крауча была непроглядная темень, но, чуть привыкнув, я смогла разглядеть очертания приборов, которые по-прежнему гудели и поддерживали жизнь нашего пациента. Дерек мирно спал в кресле рядом с кроватью Крауча, а я настолько вымоталась за непростой день, что заснула прямо на коленях Дерека, потому что ни я, ни он так и не смогли оставить Крауча одного на ночь, слишком его состояние было нестабильным. Чуть отойдя от тревожного сна, я вздохнула и вгляделась в спокойное лицо. Дерек тоже задремал, а я теперь боялась пошевелиться. Чтобы ненароком не разбудить его, ему нужно было отдохнуть. Но аппарат Ивл ни с того ни с сего вдруг громко загудел, и Дерек, дернувшись, стал озираться по сторонам. А убедившись, что ничего такого не произошло, он заметил мой взгляд и улыбнулся. «Давно не спишь, только проснулась», – прошептала я, и Дерек медленно наклонился к моему лицу, но что-то было не так. У меня было чувство, подозрение, что в палате мы были не втроем, пусть и ничем не подтвержденное, но на пустом месте такое тоже не померещится. Поэтому я легко отвернулась от Дерка и уткнулась лицом ему в плечо, а рукой как можно незаметнее сжала его левое предплечье. А когда выпрямилась, Дерек вгляделся в мое лицо и одним взглядом дал понять, что догадался о моем намеке. «Не собираешься домой?» – тихо спросил он, и я, горько усмехнувшись, снова улеглась на его плече. «Сомневаюсь, что мне сегодня там обрадуются. Моргана я предупредила, он в курсе, что у нас экстренный случай, а том ему же будет лучше, если какое-то время мы не будем видеться, сволочь, как он мог». Дерек ничего не ответил на мой последний вопрос, да и вопрос был риторическим. Если честно, Том запросто мог устроить такое, чтобы убрать мешающего человека, а Крауч точно мешал ему, в этом и сомневаться не приходилось, но прямо у меня на глазах. Опять, я ведь тоже могла взять и открыть эту чертову шкатулку, пусть и Вери неотрывно следил за мной. Столько переменных, такой риск, и все из-за какой-то бредовой идеи. Так мы просидели какое-то время в тишине, каждый погруженный в свои мысли, а потом Дерек снова обратился ко мне. «А ты не боишься, что после такого он тебя из дома больше не выпустит?» «Пф», возмущенно выдохнула я в ответ. «Поставим Крауча на ноги, а дальше оебись оно все конем, Кейт», громко рассмеялся Дерек. «Ну и выражение, откуда ты?» «Я русская». «Теперь все ясно», – протянул он, чуть крепче приобняв меня за талию, а я про себя была очень рада, что другие наши коллеги не слышали этого. «Ясно, почему ты такая живучая, Я удивленно посмотрела на него, и Дерек, усмехнувшись, пояснил: «Не каждый выдержит то, что свалилось на тебя, поверь мне, но русские, насколько я слышал, крепкие ребята, столько в войне продержались, теперь понятно, откуда в тебе все это. Знаешь, ты сегодня днем горела, горела, да всю эту неделю ты ходила такая тихая, в тебе словно совсем не было жизни, и вдруг загорелась, да так, что рядом с тобой и самому захотелось что-то делать, спасать. Теперь я понимаю, почему он не хочет отпускать тебя от себя в такие минуты, ты такая живая, Кейт. Будет очень жаль, если он найдет способ запереть тебя дома». Во взгляде Дерека действительно читалось неприкрытое восхищение, и я легко улыбнулась ему, а потом снова посмотрела в темноту перед нами и медленно протянула: «Знаешь, Дерек, понятия не имею, что он приказал тебе или Эйвери. Я не знал, что в той шкатулке был яд, Кейт», — тихо возразил Дерек, проследив за моим взглядом. «Он дал мне указание, что я должен был сказать при осмотре, и я сделал это, хотя за ложное заключение можно неплохо так попасть, а ты мне подыграла, но я не знал, что планировалось покушение на Крауча. Что-то подсказывает мне, что Том нисколько не расстроился бы, если бы ту шкатулку по ошибке открыл я. Я бы расстроилась», продолжая вглядываться в неверные тени, проговорила я, «и мне никто вообще никаких указаний не давал. Я сделала то, что должна была сделать, а ты помог мне, чтобы не выдать себя, и если кое-кто посмеет испортить мою работу или сказать мне хоть слово по этому поводу, то я перестану с ним разговаривать. Совсем. Наложу на себя заклинание немоты и уйду в женский монастырь, а он пускай делает, что хочет». Дерек тихо рассмеялся моим угрозам, а в палате не было посторонних звуков, кроме гудения приборов, и мне даже показалось, что мое чутье могло вполне так неплохо обмануть меня. «Позволишь писать тебе письма в монастырь?» — с иронией поинтересовался Дерек, тоже перестав вглядываться в пустоту. «Конечно», — протянула я, поудобнее устроившись у него на коленях. «Знаешь, это так странно. В прошлой жизни у меня совсем не клеилось с парнями, с последним мы 5 лет прожили вместе, но он изменял мне, а я так боялась одиночества, что не решалась прогнать его. Эх, сейчас бы мне вернуться в свое время, я бы. А теперь муж мафиози и горячий любовник-целитель, вот это я роковая женщина». «Горячий любовник-целитель?» — смеясь, переспросил он, и я, смутившись, протянула: «Ну, сегодня днем было действительно жарко. Я бы даже сказала, что прогулялась по горячим углям до ада, не меньше. Не боишься, что на этом пальце все-таки появится кольцо, Кейт?» Дерек кончиками пальцев провел по моей левой ладони, и я чуть вздрогнула от его касаний. «Он не из тех людей, кто женится», — тихо возразила я, сцепив свою руку с его замком. «Он не из тех людей, кто отступает от цели», — произнес Дерек, чуть сжав мою ладонь. «Если его цель – задушить меня, то он точно ее добьется. Господи, как же я устала, как я устала от его выходок. Это невыносимо, это просто невозможно терпеть, я так больше не могу». Дерек молча положил мою ладонь к себе на плечо, а затем обнял меня двумя руками и прижал к себе. «Не хочешь лечь на свободную кровать и поспать? Там удобнее. Тебе нужно отдохнуть. Только ты знаешь, что делать с Краучем и как вытаскивать его с того света». Я в ответ отрицательно помотала головой и еще крепче прижалась к Дерку. «Это плохая примета, полежишь на больничной койке, а потом и сам попадешь на нее. И давно ты стала верить в приметы, Кейт?» — тихо рассмеялся Дерек. «С тех пор, как стала вытаскивать людей с того света», — тяжело вздохнув, хмыкнула я. «После того, что было сегодня днем, и не в такое поверишь». Повисла пауза. Аппарат ИВЛ продолжал гудеть, с заданной частотой вгоняя в легкие Крауча спасительный кислород, кардиомонитор ритмично пищал, а мы так и сидели в обнимку, думая каждый о своем. Но усталость новой волной накатила на меня, и глаза стали постепенно закрываться, а тени слились в один неразличимый силуэт. Но в самый последний момент перед провалом в сон кто-то легко провел кончиками пальцев по моей щеке. Кто-то потому, что Дерек все это время крепко обнимал меня двумя руками, заснув чуть раньше. Но может, это был всего лишь сон? На следующий день борьба за жизнь продолжилась. Дерек сумел подобрать нужное противоядие, но последствия отравления все равно были. Отек легких пришлось долго выгонять даже с учетом сильных гормонов, а из-за них же на пятки наступала надпочечниковая недостаточность, как это часто бывает: одно лечим, другое калечим. Но цели мы добились, Крауч был жив, а проблемы надо было решать по мере их поступления. Весь день мы с Дерком провели практически безвылазно в палате тяжелого пациента, а наши коллеги на время распределили между собой остальных больных. Все понимали, что покушение на главу отдела магического правопорядка это было равносильно объявлению войны, и на следующий же день газеты пестрели громкими заголовками. Статута секретности на грани уничтожения, министра магии в отставку, правительство не способно защитить своих граждан от угрозы. Наверное, этого Том и добивался. Позиции радикалов вроде Фаули взлетели до небес, и народ сам стал невольно поддерживать их. Талантливо спроектированная кукольная сценка подходила к своей кульминации, ни у кого не было сомнений, что скоро наступят серьезные перемены, люди сами начали желать их, но мало кто понимал, насколько эти самые перемены будут серьезными в действительности. «Смотри, Кейт, здесь и про тебя написано», — воскликнул Дерек, перелистнув страницу утренней газеты, когда мы вечером решили устроить себе небольшой ужин. «Ты теперь национальный герой, и откуда эти проныры только узнают все?» «Понятия не имею», — протянула я, отрегулировав капельницу у кровати Крауча, а после села рядом с Дерком за стол неподалеку и взяла в руки чашку с кофе. Но не успела я сделать нескольких глотков, как левое предплечье начало неприятно покалывать. Поморщившись, я повернула руку и увидела, что часы показывали 7:30, и я уже вторые сутки не была дома. «Что такое, Кейт?» — тут же спросил Дерек, заметив перемены в моем лице, но я лишь поджала губы и продолжила пить кофе с булочкой, стараясь не обращать внимания на неприятные ощущения в руке. «Ничего, просто кое-кто явно недоволен, что я не приду домой на ужин. Но ладно, аппараты могут развалиться в любой момент, сам знаешь, так что я не уйду отсюда, пока Крауч не придет в себя». Дерек сделал глоток кофе, а после отложил ежедневный пророк в сторону, придвинул свой стул ко мне и взял мою левую руку себе в ладони. «Что ты?» – удивилась я, но он уже стянул перчатку «Хамелеон», засучил рукав своего костюма, положил руку рядом с моей и внимательно вгляделся в совершенно идентичные метки. «Я ничего не чувствую», – пробормотал он, поочередно смотря то на свою руку, то на мою. «А ты?» – покалывание, поморщившись, ответила я и с опаской посмотрела в сторону входа в палату. «Дерек, умоляю, не надо светить ими здесь, все уже давно дома, Кейт, удивительно какие сильные протеевы чары». «Протеевы чары?» – удивленно переспросила я, тоже вглядевшись в черную татуировку. «Но разве их можно применять к живым существам?» «Вот и я о том же, Кейт», — проговорил Дерек, проведя кончиками пальцев по моему левому предплечью. «Я проходил эти чары на 7-м курсе, и далеко не каждый овладевал ими, но мы рассматривали эти чары исключительно в применении к неодушевленным предметам. До этого я даже не думал, что ими можно объединить людей в одну единую систему и что один человек может создать несколько таких систем. «О чем ты говоришь?» – удивленно воскликнула я, ведь наши метки были совершенно идентичными, и он пояснил. «Все его слуги имеют на предплечье такую метку, Кейт, и когда он касается пальцем одной, то остальные чувствуют такое же жжение в предплечье, все разом. Но я сейчас ничего не чувствую, а это значит, что ты – отдельная система, связанная только с ним. Теперь понятно, почему ты больше никуда не бежишь. Видимо, с тобой он может регулировать уровень влияния, насколько сильным может быть жжение у тебя в руке». «Невыносимым», — выдавила я, вспомнив, как Том пару раз во всю силу пользовался своей властью, когда был очень зол. «Помнишь тот раз, когда я пришла в коротком платье? Я тогда сильно опоздала, и он начал злиться, даже морфин снял боль всего на 20 минут. Если я попытаюсь сбежать, то умру или от передоза, или от боли, да куда мне теперь бежать? Это тупик». Я надела на предплечье свою полуперчатку и, закрыв руками лицо, обреченно выдохнула, а цепи на руках так и зазвенели. Но Дерек легко коснулся пальцами моей щеки, и я подняла на него взгляд. «Но это не значит, что не надо бороться, да. Хочешь немного потренироваться в окклюменции? Ты тоже легилимент?» Удивилась я, но перспектива хоть чуть-чуть заняться делом сразу придала мне сил. «Я знаю нужное заклинание, но я не могу пользоваться им как Том, невербально и без помощи палочки», — ответил Дерек, потянувшись к столу за палочкой. «И, Кейт, легилименция — это довольно болезненная процедура. Ты это мне говоришь?» — язвительно переспросила я, потому как с самого первого курса Том проводил на мне свои эксперименты. Дерек, поняв мой намек, легко улыбнулся и взял в свои ладони мои. Точно, я и забыл, с кем ты теперь живешь. Так тебе нужно полностью отключить свое сознание. Полностью, Кейт, у тебя в голове не должно быть ничего, кроме нужного воспоминания, и оно должно быть максимально нейтральным. Как я понял, тебя успокаивает вода. Попробуй вместо моря думать о дожде, о теплых каплях, падающих с неба. Ты должна полностью погрузиться в это воспоминание, должна чувствовать эти капли, шум дождя, запах мокрой земли вокруг себя. Ты готова? Да, прошептала я, однако в душе зародилось какое-то подобие страха. Дерек внимательно посмотрел на меня, приготовился взмахнуть палочкой и вдруг смущенно добавил: Кейт, если у тебя ничего не выйдет, то я увижу твои воспоминания. Там нет ничего интересного, хмыкнула я, ведь в моей голове уже неоднократно рылся другой человек. Давай. Хорошо, вздохнул он и направил на меня палочку. На счет три. Раз, два, три. Лигилиминс. Яркая вспышка попала в мое тело, а голова начала гудеть от боли. Но я собрала всю силу воли в кулак и стала думать о дожде. Вода крупными каплями падала на меня, стекала по лицу, насквозь промокшей одежде, но мне было не холодно. Она обволакивала, я чувствовала каждую капельку, попадавшую на меня. Мы были единым целым. Как только я сосредоточилась на дожде, головная боль исчезла. Но вот промелькнула вспышка молнии, затем над головой раздался раскат грома, и мое сердце застучало чаще. Вокруг мигом потемнело, теплые капли превратились в ледяную завесу, а за спиной послышался крик «Кейт», от которого мне хотелось бежать еще быстрее. Не обращая внимания на лужи под ногами, я побежала к черным кованым воротам, а голова взорвалась приступом боли. «Екатерина, Хогвартская», — воскликнула я, а мое отражение в зеркале так и сверкало от драгоценностей. Я колочу кулаком дверь своей комнаты, потом оборачиваюсь и замечаю Тома, рассевшегося на моем стуле. Минута молчания, мой восклик, и он уже сжимает меня в объятиях, жадно касается губами, а я горю от каждого его касания. Я полуголая флиртую с Хая, незаметно подлив ему опасное зелье в саке, а он бессовестно пялится на мою грудь. Опять вода, она повсюду, шум капель, тело Миртл, неестественно изогнутое, и гигантский хвост ярко-зеленой змеи. Я в страхе закрываю глаза и оседаю на пол, а Том подходит ко мне, забирает мою палочку, шепчет и целует в щеку. А потом я чувствую смрад дыхания Аминты, неотрывно следившей за мной целую вечность. От боли и воспоминаний я закричала не своим голосом и упала на пол, а мои руки задрожали крупной дрожью. «Кейт, Кейт, что с тобой? Кейт, прости». Дерек сразу бросился ко мне, но воспоминание было настолько живым, что паническая атака все же настигла меня, и я безрезультатно пыталась вдохнуть ртом воздух, а сознание поплыло от удушья. «Кейт». Дерек подхватил меня на руки и уложил на свободную кровать, а после попытался напоить водой, но я лишь давилась. И все же спустя какое-то время я поняла, что Аминты рядом не было и быть не могло, она была за много миль отсюда, да и было это неприлично давно. Дыхание постепенно выровнялось, дрожь спала, а по щекам потекли слезы. «Откуда?» «Это Василиск», — выдавила я, смотря в белоснежный потолок. Том на шестом курсе. Том открыл тайную комнату, которую соорудил Салазар Слизерин, и выпустил оттуда Василиска. Погибла ученица, а я увидела это. Господи, как же я ее боюсь. Дерек тяжело вздохнул и прижал меня к себе, и в его объятиях было на удивление спокойно. Ручей слез постепенно высох, а Дерек тихо проговорил. «А говорила, что у тебя нет ничего интересного. Все, Кейт, хватит. Я не могу смотреть на то, как ты корчишься от боли, это же настоящая пытка». «Нет», — на удивление твердо возразила я и, выпрямившись, посмотрела прямо ему в глаза. «Дерек, если я сейчас не научусь, то пытать меня будет уже он. Мне надоело это. Он полжизни командует мной, издевается, лезет в голову, когда ему вздумается. Хватит. Пусть я и не сбегу от него, но я больше не позволю ему копаться у себя в голове. Давай, Дерек, если это не сделаешь ты, то это уже сделает он, и ему абсолютно плевать, когда я корчусь от боли, иначе он бы не заклеймил меня». Дерек покачал головой и жалобно посмотрел на меня, а я обхватила ладонями его лицо и поцеловала. «Теперь у тебя нет выбора, мне нужно скрыть это от него, пожалуйста, Дерек». «Ладно, еще один раз и перерыв. Ты меня слышишь, Кейт?» Я кивнула, а затем вскочила с кровати и снова села на свой стул, а внутри буквально из ниоткуда появились силы бороться. У меня был шанс хоть немного, но отгородиться от Тома, и я не собиралась его упускать. Было видно, что Дерку было непросто второй раз проникать в мое сознание, особенно зная, чем закончился первый, но та энергия, которая вдруг стала сочиться из меня, приободрила и его. Я опять горела, как он выразился, я опять хотела что-то делать, а Дерек помогал мне. Школьные годы, дурацкие поручения, тома, сиротские будни, аккредитация, студенчество, пьянки, измены, школьной выпускной, похороны отца, избиения меня и мамы. С каждым разом Дерек все глубже погружался в мою жизнь, и каждый раз я вскрикивала в конце и падала на пол, но быстро вставала и умоляла попробовать еще раз. Порой у меня получалось на какое-то время удержать нужное воспоминание, порой нет. И мы опять уснули в обнимку в кресле рядом с кроватью Крауча, вымотанные в конец тренировками. На следующий день Крауч пришел в себя. Он смог самостоятельно дышать, а кожа на месте пузырей постепенно заживала, ведь мазь мы тоже сумели подобрать. И только я отключил аппарат его за ненадобностью, как он, издав последний вздох, развалился на части, и такая же участь постигла и кардиомонитор. Все-таки заклинание умножения полезная вещь, но больно оно недолговечное. Мы были вне себя от счастья, когда наш пациент смог сам привстать с кровати и начал хрипло говорить, а к вечеру третьих суток мою руку начало не просто покалывать, а жечь. Дерек все же смог уговорить меня пойти домой и отдохнуть, потому что мы не знали, сколько еще терпения хватит у Тома. Сам Дерек остался дежурить в ночь, пообещав, что уйдет домой отдыхать, когда я приду завтра с утра, а я приняла душ в раздевалке, переоделась и перенеслась в косую аллею, где меня очень ждали. «Мама!» – радостно воскликнула Тесса, только я переступила порог гиппогрифа, и я ловко поймала дочь на руки и крепко обняла. «Смотри, какую открытку мы тебе нарисовали с Томом!» «Красиво!» От неожиданности я обернулась и заметила за столиком неподалеку Тома, а в его позе и даже взгляде отчетливо читалось недовольство. «Очень красиво!» – улыбнулась я Тессе, а Том поднялся на ноги и подошел к нам. Отпустив дочь на пол, я взяла из ее рук яркую открытку и тихо проговорила. «Даже страшно открывать, вдруг отравлено». Том с прищуром посмотрел на меня, но у меня сейчас было намного больше поводов для недовольства, чем у него. На открытке были я, он и Тесса в парке, цветочки, деревья, птички и идиллия, так и хотелось нырнуть туда подальше от суровой реальности. После ужина с Морганом мы переместились домой, и остаток вечера я посвятила играм с Тессой, стараясь как можно меньше обращаться к Тому, хотя он и играл вместе с нами. А когда Тесса уснула вместе со звездочкой в своей комнате, состоялся долгожданный разговор. «Тебя не было дома 3 дня, с порога накинулся на меня Том, но гнева во мне было не меньше, если не больше, из-за тебя», зло выкрикнула я, а он схватил меня за запястье и притянул к себе. «Меня не было дома 3 дня из-за тебя, мразь. Как ты мог отравить Крауча у меня на глазах? Да тебя вообще не должно было быть при осмотре трупа. Зачем ты пошла туда? Потому что это моя работа. Моя работа – спасать жизни и выводить психов, как ты, на чистую воду. И как, вывела?» Со скепсисом спросил Том, так и испепеляя меня взглядом. «Насколько мне известно, твой Дерек дал ложное заключение, а ты подтвердила каждое его слово. И кстати, именно Дерек должен был позаботиться о том, чтобы на осмотр трупа пошли только он и твой начальник. Ай-яй-яй, вот это промах!» Том ядовито усмехнулся, но я зло прорычала в ответ. Он пытался отговорить меня, но у него не получилось. «А если ты так не хотел, чтобы я пошла туда, мог бы и сам сказать мне об этом, и ты бы меня послушалась?» С еще большим скепсисом уточнил он, но я со всего размаху стукнула его ладонью по плечу, чтобы он отпустил мое запястье. «Нет. Поэтому не надо наказывать других за то, что не можешь сделать сам. Пусти меня». «Нет, Кейт», – протянул Том, а угли в его глазах разгорались все сильнее. «Я тебя не пущу. На какой же тонкий лед вступил твой друг? Надо же, и вообще, чем вы с ним занимались все эти 3 дня? Сексом», – выпалила я, снова попытавшись выпутаться из крепкой хватки. «По всем укромным уголкам прошлись, у нас же было столько времени. Вот мы сейчас и посмотрим», – процедил Том, а голову пронзила острая боль. Но я уже успела привыкнуть к этому ощущению, как и к всплывающей перед глазами картинке, и, сосредоточившись, стала думать о своем. Дождь, унылая серость за окном, ветер нещадно бьется в стекла, срывая с деревьев последнюю пожухлую листву, а я сижу на подоконнике с учебником в руках и мечтательно смотрю в окно на черное озеро и кружившихся над ним чаек. Вдруг меня легко пихнули. Вздрогнув от неожиданности, Я удивленно приложила руку к округлому животу, и ощущение повторилось. Меня опять легко пнули. Это было так странно, но в то же время так прекрасно. Закрыв глаза, я положила обе руки на живот и чувствовала под ладонями маленькие удары своей крохи, ее первые шевеления, а капли дождя мягко шелестели рядом, даря уют и гармонию. Боли не было, в голове образовалась пустота, а затем я уставилась на Тома, в глазах которого читалась растерянность. Он растерянно смотрел на меня, выпустив мое запястье, а я так и застыла на месте, боясь пошевелиться. «Что я хотел сделать?» Выдохнув, хрипло спросил он. «Ты хотел вывести неверную подругу на чистую воду?» Прошептала я, тоже немало растерявшись от подобной реакции. Том, поморгав, еще немного посмотрел мне в глаза и произнес. «Верно, тебе было больно, когда я сейчас смотрел?» Я помотала головой, потому как боли действительно не было, а Том, сглотнув, тихо добавил. «Покажи еще раз», я даже рот открыла от неожиданности, никак не ожидая таких просьб после открытой ругани и обвинений в неверности. А после, выдохнув, снова сосредоточилась на воспоминаниях. Как я гадала, кто же все-таки будет, мальчик или девочка, как мои сокурсники и не только шептались за моей спиной, а я гордо проходила мимо со значком старосты школы на груди. Презрительный взгляд Минервы МакГонагаллы и сочувствующий, Дамблдора. Как новорожденная Тесса мирно спала в колыбельке, а я не могла оторвать от нее взгляда. Ее первый смех, первые шаги, первые слова, воспоминания о дочери проносились перед глазами, и в каждом из них было столько эмоций, столько радости, столько тепла, о том вместе со мной переживал каждое. Наконец я выдохнула, и ворох воспоминаний закончился, о том положил горячую ладонь мне на щеку и продолжал растерянно смотреть на меня. Словно он впервые почувствовал что-то и никак не мог понять что. А после он усмехнулся своим мыслям, наклонился ко мне и очень нежно поцеловал, будто в его руках была хрупкая хрустальная статуэтка. Резко выдохнув, я вцепилась в его плечи, снова попав под гипноз человека рядом с собой, а Том опять наклонился ко мне и принялся целовать, на удивление мягко, нежно, словно ссоры до этого и не было, словно не было всей этой борьбы, всего этого ужаса, а была лишь Тесса и ее звонкий задорный смех, были лишь солнечные деньки, когда она бегала босиком по кафе дедушки, а мы с Морганом пытались ее догнать, и было совершенно неверное чувство, что и Том был где-то поблизости, хотя его там и не было. Это все был очередной обман, но как же сладок яд, черт возьми, как же мне хотелось еще и еще, чтобы отравиться в конец и выпасть из жестокой реальности в мир грез. «Думаешь, мне гордость не позволит прогуляться с тобой до алтаря?» – задумчиво спросил Том, проведя кончиком пальца по моему безымянному, а я лежала на его плече и пыталась прийти в себя от тепла, шедшего от человека рядом. «Пока на этом пальце не будет кольца, ты действительно считаешь себя свободной?» «Кейт?» – я легко помотала головой и вздохнула про себя. «Эйвери», – о том чуть крепче сжал мою руку. «Ты можешь спать с кем хочешь, тебе и слова никто не скажет», – прошептала я. «Но ты не услышишь за своей спиной ничего, кроме насмешек, если возьмешь в жены безродную грязнокровку из сиротского приюта. Они тебе это не простят, как бы ты ни давил своим богатством, но ты и сам полукровка, пусть и очень сильный и умный, а они аристократы. И как бы ты ни пытался пробиться в их мир, перекроить его под себя, но ты все равно будешь там чужим, выскочкой. А с такой супругой, как я, и подавно, и ты отлично это знаешь. Может быть», еще более задумчиво протянул Том, а я так и чувствовала кожей, что он точно не собирался мириться с этим. Чуть крепче прижав меня к себе, он легко коснулся губами моего лба, а после добавил: «Наконец ты дома. Все-таки какие в Мунго неудобные кресла». «Да», — округлив глаза, я уставилась на него, ведь чутье-то, черт возьми, нисколько не обмануло меня, а он легко рассмеялся и обнял меня, не высказав мне ни одной претензии по поводу того, что в кресле я была не одна. Видимо, его самолюбие тешил тот факт, что где бы я ни была, с кем бы ни была, я все равно возвращалась к нему и засыпала у него на плече. А меня грела мысль, что мне впервые удалось отразить его попытку проникнуть в свое сознание, и чуть-чуть независимости я все же сумела завоевать. Крауч постепенно приходил в себя. Пусть и лежать ему было еще долго на больничной койке, но он сам дышал, сам ел и начинал сам ухаживать за собой, что означало довольно хорошую динамику. Поочередно в его палате дежурила то я, то Дерек, но с каждым днем наблюдения требовалось все меньше, и с этим могли уже справиться и медсестры. А я вернулась ко всем своим прежним обязанностям, завоевав в глазах коллег статус героини, пусть и не могла объяснить, как же меня так осенило. Было противно думать, что я так легко простила тому покушение на Крауча, но Том легко манипулировал моей сердобольностью, а я пошла на сделку с совестью прежде всего из-за Тессы. Что с ней будет, если я в один прекрасный день, не выдержав, выйду в окно? Одна эта мысль отрезвляла, и я старалась не думать о том, сколько же жизней успел забрать человек, с которым я засыпала в одной кровати. Нужно было смириться, чтобы цепи на руках давили как можно меньше, потому как ходить мне с этими цепями до конца жизни. Однако мне казалось, что одного я все-таки добилась. После того, что было в его доме, я сильно сомневалась, что Том еще хотя бы раз позовет меня на свое собрание. И я, как всегда, ошибалась. Зайдя в целительскую ближе к 6 часам, я сразу поняла, что намечалось сегодня вечером, едва заметив за своим столом красавца в черном костюме, и руки от этих догадок начали мелко дрожать. «Ты готова, Кейт?» – как ни в чем не бывало, спросил Том, а никто из моих коллег не заметил подвоха, поскольку мой знакомый уже не в первый раз встречал меня после работы. «Да-да», – выдавила я из себя, решив, что буду сопротивляться до последнего, но только не здесь. «Подожди, пожалуйста, мне нужно убрать документы и переодеться». «Конечно, Кейт, не торопись», – любезно согласился он, медленно попивая чай из моей чашки. Я тянула время как могла, но без 27 мы вышли из Мунга, и не успела я дернуться, как уже стояла перед черными кованными воротами, а мое дыхание резко участилось. «Я не пойду туда», – завизжала я, попытавшись взмахнуть палочкой, чтобы прыгнуть обратно, но Том раньше выхватил ее из моих рук и крепко обхватил меня. «Кейт, Кейт, успокойся. После того, что ты сделал в той столовой, я ни за что не зайду туда», – прокричала я, тщетно пытаясь вырваться из цепкой хватки. «Там она, Кейт, там нет Ингрид», – терпеливо проговорил Том. «А это мой дом, и ты не можешь избегать его. У меня есть свой, в котором ты проводишь намного больше времени, чем у себя. Кейт, если ты откажешься заходить туда, то я тебя занесу». Потеряв терпение, он подхватил вырывающуюся меня на руки и прошел сквозь открывшиеся ворота. А когда они захлопнулись за нами, и я наконец вырвалась и, выхватив свою палочку, попыталась открыть ворота, то у меня ничего не получилось. Преграда передо мной даже не шевельнулась, хотя до этого я могла пройти через них. «Ты не сможешь трансгрессировать, пока не выйдешь за пределы моего дома. Кейт, хочешь перелезть через него?» «Конечно». Трехметровый забор был непреодолимой преградой, и лезть на него никакого смысла не было, но я не могла заставить себя зайти в его особняк. «Кейт, если ты боишься Ингрид, то ее там нет», – тихо проговорил Том, подойдя ко мне вплотную. «Ты меня слышишь? Тебе не попадется на глаза змея, я клянусь тебе. А если я боюсь тебя?» – выдавила я, сделав шаг назад, и тут же уткнулась спиной в холодный металл. «Ты меня не боишься?» – уверенно возразил Том, шагнув вперед. «Ты боишься тех поступков, которые я могу совершить, но не меня самого. И тебе нечего бояться, я никогда не причиню тебе вреда, но и потакать твоим капризам не собираюсь. Ты не можешь избегать моего дома и общих встреч, особенно в такое время». «Какое время?» — выдохнула я, желая слиться с воротами и упасть сквозь них на волю. «Неспокойное», — подумав, ответил он и взял меня за руку. «Ты просила меня дать тебе время после того, что случилось с Нэшем, и я тебе его дал. Тебя не было дома 3 дня после покушения на Крауча, но я и на это закрыл глаза. А теперь ты возьмешь себя в руки, успокоишься и пойдешь со мной». Я уже хотела достать из рукава последний козырь, но Том словно угадал ход моих мыслей и добавил: «Собрание будет в другой комнате, там не будет Ингрид, и все уже давно ждут нас, я планировал начать на полчаса раньше». С этими словами он чуть повернул мою левую руку и посмотрел на часы, которые показывали 5:05, а после выразительно посмотрел на меня, как бы говоря, что еще минута, и он закинет меня на плечо и насильно занесет в свой дом. Обреченно выдохнув, я взглянула в сторону обрыва и моря, 1000 раз пожалев, что не была одной из десятка чаек, круживших над водой в свободном полете. А когда Том сжал мою ладонь, чтобы притянуть к себе, я вырвала свою руку и самостоятельно направилась к парадному входу. Пусть уж лучше так, чем меня с позором занесут и посадят на место, как бездушную куклу. Том быстро поравнялся со мной, а когда мы вошли в холл, и меня начало немного потрясывать, Он взял меня за руку и потянул налево, уже в другое крыло. Оно показалось мне светлее, чем восточное, а может быть, дело было в том, что лето уже наступало на пятки, и галереи были залиты естественным светом, который отражался от множества зеркал и играл на стенах. Свернув несколько раз, мы оказались в еще одной столовой, больше той, что была до этого. И похоже, она находилась на углу дома, и громадные окна в пол создавали иллюзию, что две стены из четырех полностью состояли из стекла. За окнами бушевало море и кричали чайки, а солнечные лучи так и грели предзакатным светом. Эта комната была противоположностью своей мрачной предшественнице, и хотелось думать, что хотя бы в этих стенах не произойдет того, что случилось в восточном крыле. За длинным столом в черных одеждах сидели 15 мужчин и Элеонора, которой в этот раз было выделено отдельное место по левую руку от главы собрания. Место по правую руку от него тоже было свободно, и, наверное, подразумевалось, что туда сяду я. Но я, только приметив Дерека в самом конце стола, тут же села напротив, о том, вздохнув, пододвинул мой стул к столу и сел во главе стола. Дерек чуть приподнял углы рта в знак приветствия, видимо, он до последнего верил, что не увидит меня сегодня, а я мельком осмотрела присутствующих и отметила, что Мальсибера среди них не было. Зато было двое новых мужчин, также одетых в министерские одежды, а это значило, что паук еще больше расширил свою сеть и влияние. Один из них как-то странно посмотрел на меня, но я пропустила его взгляд и снова посмотрела на Дерка. «Что ж, теперь мы можем начать», — проговорил Том, обведя взглядом всех собравшихся, но почему-то пропустив Элеонору, которая имела на удивление кроткий и смиренный вид. Она уже не лезла при всех к тому и боялась сделать лишние движения, но она, однако, пришла и даже вовремя. Интересно, на что она вообще рассчитывала? Неужели она до сих пор не прозрела? «Хьюберт Эдвард, что творится в вашем отделе?» Все посмотрели на мракоборцев, и Нот первым взял себе слово. «После неудавшегося покушения на Крауча меня назначили временным главой отдела. К нам поступило еще несколько сообщений об исчезновениях, люди пишут письма, моля защитить себя и своих близких, кое-кто пишет и изобличающие письма, будто мы ничего не делаем, народ в панике, особенно когда письмо Котелков просочилось в прессу. Надо убрать Грюма», — подал голос Эйвери, и Том тут же посмотрел на него, его и его родителей хотя бы из отдела. Он начинает что-то подозревать, копает на сотрудников других отделов, я видел его записи, он вычислил многих наших, а я у него враг номер один. Хью он пока не трогал. Он, конечно, чудик, но очень упертый, такой может и убедить людей поверить ему. Как только Хьюберт станет настоящим главой отдела, он сможет это сделать без лишних подозрений. Можно будет дать Грюму и его родителям заведомо невыполнимые задачи и уволить за неисполнение своих обязанностей, задумчиво протянул Том, словно анализируя ход на шахматной доске, а потом вдруг обратился ко мне. А кстати, целитель Лейн, как вообще поживает Каспер Крауч? Он еще не покинул этот бренный мир?